Этот рассказ озвучен при поддержке сайта «Книга в ухе». Вячеслав Шерманов. Дорога снов. Уже 4 дня мы идем по болоту. Ночуем на островах, заросших вековыми соснами и дебрями кустарников. Нас всего 4. Я, Тихон, Антон и мой друг детства Макс. Тихон, выступающий проводником нашей не совсем законной археологической экспедиции, щуплый пожилой карел. Несмотря на возраст, он оказался очень вынослив. В пути нам пришлось изрядно постараться, поддерживая заданный молчаливым проводником темп. Антон, встретивший нас на станции Южкозера, слегка полноватый рыжий мужчина лет 40, отвечал за нашу безопасность и занимался готовкой. Увидеть его боевые качества пока случая, к счастью, не представилось, а вот поваром он оказался очень даже неплохим. Антон – бывший десантник, ныне охотник, профессионально занимающийся добычей пушного зверя. Еще он коллекционировал оружие и неплохо в нем разбирался. Когда Макс брал Антона с собой в экспедиции, тот исполнял роль не только добытчика провианта, но и телохранителя тушки археолога. Ни я, ни мой друг Макс понятия не имеем, как правильно держать оружие в руках, так что такой человек, как Антон, был очень полезен в нашем походе. Ведь неизвестно, как долго мы еще будем шататься по этим болотам. До ближайшего магазина и вообще человеческого жилья были десятки километров и дни ходьбы. В случае, если мы задержимся сверх планируемого срока и закончатся продукты, то на плечи Антона ляжет обязанность обеспечить нас провизией. Благо, по его словам, дичь в этих местах водилась в избытке, хотя я особо ее и не заметил. Всего один раз за все время, когда мы шли мимо очередного острова, за деревьями промелькнула косуля. Правда, по вечерам, когда мы, выбрав подходящую возвышенность, расставив палатки и поужинав, готовились ко сну, и костер затухал, во тьме неумолимо окружавший лагерь начиналась неведомая жизнь. Нагоняя жути, кричали ночные птицы, кто-то грузно ворочался во мраке, трещали сучья, и ходуном ходили кусты неподалеку. «Леший балует!» — испуганно лепетал Тихон и сжался поближе к костру. Мне самому становилось неуютно в такие моменты. Обступившая лагерь тьма давила, вызывая скрывающиеся в ней неизвестностью детские страхи. Хотя я был уверен, что никакой чертовщины в природе не бывает, но инстинкты просто вопили об опасности. Я ни за какие ковришки не полез бы в ночную чащу, и тем более в светящееся призрачным бледно-голубоватым светом ночное болото. «Духи пляшут», — ворчал проводник. «Души утопленников». А вот Антон, подбрасывая дрова, лишь улыбался и поглаживал подствольный магазин самозарядного ружья с тепловизионным прицелом. У него было свое мнение по поводу нечисти. «Кабаны ворочаются». Охотник ничуть не сомневался в своем предположении, но все-таки проверил и посмотрел через тепловизионный прицел ружья в сторону шума. «Ну да, мамка с поросятами на ночлег устраивается». Мой друг Макс тоже ежился, хотя ему было не привыкать разгуливать по дремучим лесам в дальних многонедельных походах. Но вот на болоте он ночевал впервые. Его сильно нервировали мерцающие, выписывающие сложную траекторию голубоватые огоньки во тьме непроглядной дали. Долговязый белобрысый Максим, наш негласный лидер и инициатор этого сумасшедшего неожиданного похода, у нас великий экспериментатор и выдумщик. Очень любопытный персонаж. Он объездил весь мир в поисках затерянных сокровищ сгинувших цивилизаций и исчезнувших народов. И вот куда теперь затащило нас его неуемное любопытство, помноженное на алчность? Хотя я слишком несправедлив к нему. Деньги лишними не бывают. Макс — черный археолог, но раскапывать останки павших во Вторую мировую воинов его не прельщает. Он любитель шарить по забытым курганам и затерянным городам, очень хорошо знает историю и древние культуры и увлекается фольклором. Правда, это хобби не бескорыстно. Оно помогает ему находить древние захоронения и клады. Вот и сейчас. Благодаря другу мы ищем дорогу снов. Нашел Макс легенду о месте, где спрятаны хрустальные врата. Местные еще называют их «дорогой снов». Что это значит, Макс так и не смог выяснить. Но за воротами находится что-то ценное. В этом он ничуть не сомневался. Единственное, что узнал Макс благодаря древним рукописям с легендами и сказаниями в местном краеведческом музее, это примерный район и описание необычного места. Еще вычитал, что место это облюбовали себе ведьмы, устраивая там шабаши. Если кто уходил туда в поисках клада, его больше никто никогда не видел. Я тогда слушал его рассказ за бокалом холодного пива, закусывая креветками и омарами. Скептически кривился. Да и он сам не очень-то верил в существование обнаженных наездниц на метлах, разумно обосновывая, что современная ведьма должна летать на пылесосе по квартире, причем стиль одежды оставить прежний, то есть безоной. Но омары были вкусными, креветки огромными и сочными, а крафтовое пиво ледяным, крепким и пенным. Макс угощал. Я никогда бы не заказал себе такое шикарное блюдо, слишком дорого для меня сейчас. Макс, напротив, ни в чем себе не отказывал и сорил деньгами. Он только недавно вернулся из Латинской Америки, где пропадал в экспедиции полгода. Облазил там все джунгли в поисках затерянных городов. И таки нашел. Археолог сотрудничал с НАСА. Ну как сотрудничал? За хорошие деньги, по небольшому секрету, покупал у специалистов по спутниковой съемке фотографии интересующих его районов в разных спектрах, в том числе и тепловом. Это позволяло спутникам смотреть сквозь джунгли. Так как информации было океан и пару морей сверху, то спецы из НАСА обучили участок нейросети, запущенной на новых мощностях Илона Маска. Робот обработал все снимки всего за пару часов, у отдела из 20 человек на это ушло бы месяцы. И вот тогда Макс стал счастливым обладателем карты с фотографиями призрачных и еще никем не найденных забытых городов. Так же он поступил и сейчас. Прикупил снимки этого болота и нашел в центре многокилометровой трясины интересный остров, который упоминался в прочтенной в краеведческом музее старинной рукописи. «Зачем тебе я? Ведь есть напарники Костя и Антон», — спросил я тогда. Костик откололся, решил пока отдохнуть. Не понравилась ему история с дорогой снов. Повернутый на мистике, чуйка у него, видите ли. А в экспедиции нужны хотя бы два напарника. Вот я и вспомнил, ты как-то жаловался, что надоело работать на дядю. Так я тебе и предлагаю по-быстрому обеспечить безбедную жизнь. Он уговорил меня отправиться с ним. У меня как раз отпуск наметился. Я собирался смотаться на недельку в Египет. Но Макс был более чем красноречив, описывая прелести похода по девственной природе, плюс возможность заработать крупную сумму денег и послать к черту надоевшего самодура начальника. Вот этот плюс и сыграл решающую роль, тем более, что предыдущая экспедиция друга завершилась успехом. Он нарыл несколько золотых и серебряных украшений, даже не знаю какой седой древности и стоимости, но прикатил ко мне на новеньком внедорожнике. Переться пришлось аж в Карелию. Из Курска добирались больше суток. Вначале с пересадками на поезде до полузаброшенной станции Южкозера. Там к нам присоединился Антон, уже зафрахтовавший буханку и нашедший проводника из местных. Потом по разбитой дороге доехали до низовья реки Кепы. Отпустили транспорт, который дальше просто не смог бы проехать ввиду отсутствия дороги, и пошли пешком. Прелести похода осточертели мне в первый же день. В камуфляже было жарко, пришлось скинуть куртку. И сразу начали жрать комары, не спасал даже репеллент. А рюкзак к вечеру стал весить полтонны. Новенькие берцы натерли кровавые мозоли, и гудевшие ноги пришлось обклеить пластырем. Отдохнул, блин. А обувь надо было разносить до похода. В дальнюю дорогу никогда не следует надевать только что купленные, пусть и неимоверно крутые и казавшимися на примерке такими удобными ботинки. О чем и не замедлил проинформировать меня Макс. Ага, лучше поздно, чем никогда. Половину первого дня мы продирались через древний лес с частыми озерами. Потом вышли к бескрайнему болоту с кое-где видневшимися невысокими чахлыми деревцами и мелодичным названием Юпяушуо. Вот тут-то мы и поняли, что Тихона наняли не зря. Этот щуплый неразговорчивый человек с морщинистым загорелым лицом прекрасно знал свое дело. За все время пути по чавкающему, укрытому торфом болоту никто из нас не провалился. Тихон заставлял нас идти след в след и часто отклонялся от заданного направления, вынуждая отряд плутать, словно сошедшая с ума змея. Как уверенно вышагивающий по топи проводник угадывал безопасный маршрут, одному богу известно. На мои вопросы он лишь хитро щурился. К вечеру третьего дня пути мы остановились на большом острове, поросшем густым кустарником и высокими соснами. Быстро оборудовали лагерь, поставили палатки, нарубили дров и разожгли костер. Запитали светодиодные лампы и прожектора от портативной зарядной станции. Заряда хватит на несколько суток, так что мы не боялись остаться без электричества. Днем станция подзаряжалась от раскладных солнечных батарей, развешанных на рюкзаке Макса. Антон собрал и установил треногу над огнем, поставил закипать воду в котелке. Расстелив брезентовый коврик, бросил на него каремат, уселся и принялся чистить и нарезать морковку и лук. Макс прихватил удочку и кусок хлеба, отправился к обнаруженному неподалеку озеру. Как оказалось, просто кишевшему форелью. Вскоре до нас донеслись азартные вопли новоявленного рыбака. А кашевар пообещал сварить вкуснейшую уху, конечно, при условии, что археолог вернется с уловом, а не выпустит всю пойманную рыбу обратно в озеро. Макс объявился минут через 10, радостно неся в руках гибкий прут с насаженными на него через жабры 5 красивыми рыбинами, минимум по полкило каждая. «Славон, зацени! Рыба голодная в озере, даже хлеб не пригодился, на голый крючок берет!» После ужина, а уха была действительно неимоверно вкусна и ароматна, я отправился побродить по острову. Метров через 300 на противоположном берегу острова я наткнулся на заброшенную деревню. Лодки у давно обрушившегося причала прогнили и были залиты водой. А чистоколи вокруг деревни напоминали лишь немногочисленные торчащие из зарослей травы заостренные мшистые бревна. Остовы срубов, выстроенных по периметру полукруглой центральной площади, заросли мхом и травой. Крыши прохудились, стены покосились и местами обвалились. Колодец возле ворот превратился в бесформенную груду деревяшек, заросших бурьяном. Кое-где виднелись скелетированные останки людей в истлевшей одежде. Я уже было наклонился осмотреть первый скелет, лежавший у ворот. Но тут моим вниманием завладело кое-что поинтересней. В центре деревни, на грубо обтесанном куске скалы, стояла высеченная из черного блестящего камня жутковатая статуя гротескного существа. Скульптура была кошмарной пародией на женщину. Обнаженное существо с высокой грудью, полные губы, из которых виднеются кончики белых клыков, искаженное, но где-то даже красивое женское лицо. Все тело покрыто мельчайшими чешуйками. Вместо волос извиваются тонкие щупальца. Широко открытые большие глаза под высоким лбом немного вытянутого назад черепа были искусно вырезаны из какого-то минерала, светившегося тускло-фиолетовым в наступающих сумерках. Хвост и длинные острые когти на ногах и руках завершали полноту образа, придавая изваянию странную нечеловеческую гармонию и хищное совершенство. Я подошел поближе и залюбовался. Скульптор передал мельчайшие детали строения тела. Видна была каждая чешуйка и складка. Вдруг щупальца на голове зашевелились, статуя сменила позу и посмотрела на меня, прищурив светящиеся глаза. А я с ужасом понял, что это не статуя, а живое существо. Опомнился я уже в лагере. Тяжело дыша и подвывая, я тыкал пальцем в сторону деревни и хрипел, пытаясь выдавить хоть слово парализованным от страха горлом. Антон, с накинутым наискось через грудь патронташем, оказался рядом. Прижал к плечу приклад ружья, прильнул к тепловизионному прицелу, выискивая цель. «Слава, что там?» «Там тварь!» Наконец смог выдавить я, немного успокоенный присутствием профессионала, умеющего обращаться с оружием и, если нужно, убивать. «Пойдем, поглядим». Его тихий голос был обманчиво спокоен. Но я чувствовал, что охотник собран, сосредоточен и готов во всеоружии встретить любых непрошенных гостей. Макса мы не стали беспокоить. Он копошился на берегу, на чистом песчаном мелководье, в теплой от жареного летнего солнца воде, устроив себе постирушки и помывку. Ничего не подозревавший друг отфыркивался и напевал очередной навязчивый попсовый хит. Через 5 минут мы стояли в центре деревни. Я светил налобным фонариком, отрегулировав луч пошире. Каменный постамент был пуст. На нем валялись кости мелких животных и вырезанные из камня фигурки. «Жертвенный камень». Я подошел поближе. «Видишь куклы каменные? Это место поклонения. Вот тут стояло чудище». «Ты грибы не ел случайно, Славон? Тут в лесу их полно. Красненькие такие, с белыми пятнышками». Скептически поднял бровь Антон, но не расслабился, а наоборот вдруг неожиданно сжался, как стальная пружина. Вскинул ружье и прицелился в чащу. «Есть тут что-то. Ни человек, ни зверь. Наблюдает. Выключи фонарь». Я послушно щелкнул кнопкой. В глазах сразу потемнело, но через несколько мгновений тьма рассеялась. Огромная, низко нависшая над деревьями, серебристая луна светила, словно добрый прожектор. Видно было, как днем, хоть книгу читай. Во тьме зарослей сверкнули фиолетовые глаза. Исчезли и снова появились. Послышался женский смех. «Я вижу это. Это не человек и не зверь». Свистящий шепот изумленного Антона донесся до меня сквозь гулкие удары сердца в ушах. Охотник смотрел в тепловизионный прицел, напряженный палец лежал на спусковом крючке. «Я смогу завалить тварь. У меня 5 пулевых патронов в подствольном магазине и 1 в патроннике. Могу бить точно, в туловище не промажу. Пули разорвут ее пополам. Подожди, не стреляй! Из чащи донесся низкий женский голос. Я вздрогнул от неожиданности. Смотрелся в фиолетовые глаза. Вдруг картинка прыгнула вперед. Зрение на мгновение заволокло фиолетовой пеленой. Передо мной во тьме, внезапно ставшей серой, на расстоянии пары метров в полный рост стояла ведьма. Я понял, что это именно ведьма. Эту информацию вложила она прямо в мое сознание. Сначала было пара неудачных попыток контакта разумов. И вот я услышал ее мысли в своей голове. «Я не враг вам. Я скоро уйду. А вы утром продолжите свой путь». «Что тут случилось?» «Пришли злые люди. Хотели украсть древние знания. Убили местных, которые почитали нас, ведьм. Я убила злых людей, но для вас я не опасна. Я могу быть не страшной, вот только сброшу боевую шкуру». Зрение вернулось в нормальное состояние. Я опять ничего не видел в дебрях, кроме фиолетовых глаз. Затем они исчезли. А из тьмы под свет круглой луны вышла прекрасная, полностью обнаженная черноволосая белокожая женщина. Я прямо услышал, как челюсть Антона с грохотом обрушилась на землю. Антон опустил ружье. «Ты тоже это видишь?» «Ведьма, а я не сомневался, что это она, так как в ее зрачках иногда мелькали фиолетовые искорки, помахала нам рукой, заставив колыхнуться упругие пышные груди». Антон громко проглотил слюни. Приятный, с насыщенным грудным тембром голос ведьмы зазвучал в лунном сиянии ночи. «Будь осторожен, Слава, когда изучишь азбуку. Одна из нас все еще жаждет знаний древних и будет вас ждать. Но ты сможешь одолеть ее, я вижу». Красавица развернулась, показав круглые сочные ягодицы, и, шагнув в чащу, исчезла. «Еще увидимся, милый!» Донесся до нас бархатный голосок ведьмы. Я больше не чувствую ее присутствия. Антон забросил ружье на спину и взглянул на меня, подняв брови. «Кто это был? Хорошая чертовка. Она тебя знает? И как эта страшная тварь превратилась в соблазнительную девицу?» «Я вижу ее сейчас впервые, как и ты. В начале встречи была какая-то чертовщина. Ведьма проникла в мой разум и немного разрядила ситуацию. А обращение... Она сбросила боевую шкуру. Видимо, у ведьм есть способность менять внешность, как у мифического оборотня. Что за азбука? Я понятия не имею, о чем это она». Я пересказал короткий мысленный разговор с ведьмой. Антон присвистнул. «Все страньше и страньше. Вот связался я с вами, так скоро и в мистику поверю. Ладно, обсудим все в лагере. Что ты говоришь, тут за скелеты видел? Давай-ка осмотримся, дружище». Мы включили налобные фонарики и принялись осматривать заросшую невысокой травой древесную площадь. Обошли ее по периметру. Антон приседал у каждого упокоенного и тщательно осматривал останки одежды и амуниции. Особый интерес у охотника вызвал скелет у дома в дальнем конце деревни. «Интересно». Антон склонился над останками человека, прислонившегося к стене сруба. Быстро осмотрел. Выворотил из костлявых пальцев оружие, пошарил в офицерском планшете и выдал свое видение событий. «В ребрах 3 стрелы, но в сердце не попали, и похоже, что помер воин не сразу. Успел на славу пострелять, На нем была сине-красная фуражка командного состава ГУГБ, Главное управление государственной безопасности. На петлицах под грязью я обнаружил рубиновые ромбы комиссара госбезопасности второго ранга. Это очень высокое звание, высший начальствующий состав. Такая форма и знаки различия были приняты в 1937 году. У останков цельного майора и двух лейтенантов вон там, в воротах деревни, валяются Маузер К-96, модель 712. Официальное название – Маузер Шнельд Фойе Пистоле, то есть автоматический пистолет Маузер. Скорострельное оружие, прародитель автоматов. Стреляет как одиночными, так и очередями. И у каждого бойца еще и ПСВТ-40, самозарядной винтовки с оптическим прицелом. Винтовки эти получились сложные в конструкции, недостаточно надежные, да и с меткостью у них не очень. Массовое применение таких винтовок прекратилось в 1945 году, а в войсках еще раньше благоразумно вернулись к Мосинкам, как более точным и живучим. В руках у командира тоже Маузер К-96 с пустой коробчатой обоймой на 20 патронов. А рядом еще и пустая обойма валяется. Прежде чем геройски помереть, комиссар все расстрелял, и, как мы видим, по телам деревенских, не в молоко. Я откопал в скелетах рыбаков сплющенные пули. Пистолет, кстати, был прикрыт полой куртки и неплохо сохранился. Заберу его с собой, отдам на реставрацию. Бой здесь произошел примерно в период с 40-го по 44-й год прошлого века. Интересное кино тут показывали. Высший начальствующий состав с майором и лейтенантами на выезде. Приперлись вооруженные до зубов за каким-то дьяволом в затерянную на болотах деревню и устроили перестрелку с местными рыбаками. Уж не то ли они искали, что и мы? Очень может быть. Я ненадолго, как я умею, задумался. Встряхнул головой, высыпав все тревожные мысли через уши. Надо поспать, башка уже пухнет от усталости и непонятных жутковатых событий. А завтра трудный день. «Истину глаголишь, юноша. Возвращаемся в лагерь», — согласился охотник. Вернувшись к стоянке, мы поведали все Максу. Поначалу он не поверил нашему рассказу, но Антон по Bluetooth синхронизировал карту памяти тепловизионного прицела со своим бронированным смартфоном и показал запись скептику. Особенно того заинтересовали кадры с обнаженной красавицей, которые предусмотрительный охотник снял уже в режиме обычной ночной съемки. И археолог потом долго сокрушался, что в реале все пропустил. «Надо было меня позвать с собой», – ворчал Макс. «У меня и фото-видеокамера профессиональная с собой, в прицеле твоем, как и во всех смартфонах. Камеры – дерьмо и не годятся для ночной съемки. Но этот видеоролик устроит фурор среди уфологов и конспирологов всех мастей. Эксперты пусть хоть опроверяются, не фотошоп. Продадим эту запись за пару лямов зеленых американских денег. А, Антон? Сначала в National Geographic, у меня есть связи. Гарантирую получение бабла. Делим на троих, все будет без обману. А потом еще сдадим блокбастер в прокат в десяток крупнейших новостных интернет-каналов». Мы еще немного поболтали, прикидывая, куда потратим неожиданно свалившиеся миллионы, и завалились спать. В этот день прошли совсем немного. Выбравшись из болота на огромный скалистый остров, используя мачете, продрались сквозь непролазную чащобу без единой звериной тропы. Похоже, сюда даже зверье не забредает. К полудню, перебравшись через бурелом и прорубившись сквозь стену колючего кустарника, мы вышли к болоту в центре острова. Тихон первым выбрался из зарослей и застыл на покатом, усеянном крупной галькой и валунами берегу. Проводник нервничал, как и все мы. Что-то не так было в этом месте. Болото. Не совсем верное название распростершегося у моих ног недоразумения. Это была взвесь зеленовато-серой глины и воды, без единого следа растительности. Кимберлитовая трубка. Всплыло в моей памяти вычитанное когда-то название. «Тут лучше не купаться», — отвлекая меня от раздумий, отметил Макс, успевший проверить глубину глиняной топи, свежесрубленной двухметровой веткой. Воткнутая у самого берега ветка погрузилась полностью. Макс отпустил край палки, и тот медленно исчез в необычной трясине. «Тихо-то как!» Максим посмотрел по сторонам. «Птиц нет. Вообще. Там белеет что-то!» Указал в центр немаленького болотца Антон. Я всмотрелся в непонятный объект, метрах в 300 от нас. То, что описанное Максимом необычное болото имеет место, намного улучшило мое упавшее ниже уровня моря настроение. И меня распирало от жажды деятельности. «Давай-ка проверим, что там». Антон, которому не давала покоя гробовая тишина вокруг, встряхнул головой, прогоняя наваждение, и решительно зашагал вдоль берега. Мы молча пошли следом, стараясь не оступиться на скользких камнях и не нырнуть в трясину. Это оказался ледник, невысокий ледяной холм в центре озера. И невзирая на жару, лед почему-то и не думал таять. На вершине снежного холма возвышался темный, неразличимый с такого расстояния силуэт. От берега к леднику вел тонкий, не более 2 метров в ширину, ледяной перешеек. «Нам в центр», — прошептал Макс, безотчетно не решаясь нарушить окружающую тишину. «Иди первый», — также тихо ответил Антон. Он был собран и сосредоточен. Ружье, снятое с предохранителя, охотник уже давно сдернул с плеча и напряженно зыркал по сторонам. «Я прикрываю». «Чуть что не то почувствуешь, сразу назад. Не беги, иди быстро, но осторожно. Если бултыхнешься в болото, не уверен, что сможем тебя вытащить». «Да тут все не то», — проворчал бледный Макс и быстро оглянулся на трясущегося проводника. «Место нехорошее». «А как ты хотел?» — хмуро скривился Антон. «Чтобы геологи не заметили кимберлитовую трубку и не пустили в разработку, место должно быть именно таким, гиблым». «Обнадежить ты умеешь», — нервно хохотнул Макс. Он сбросил рюкзак и медленно пошел вперед, внимательно глядя под ноги и периодически косясь на неподвижную зеленовато-серую поверхность трясины. Я и Антон, опустив рюкзаки на камни, пошли за ним метрах в 5. Тихон ни за что не согласился лезть в центр озера и остался сторожить снаряжение, вздрагивая от каждого почудившегося шороха. Под нашими ногами скрипел снег. И это несмотря на 30-градусную жару. Меня не покидало ощущение тяжелого, недоброго взгляда, сверлившего затылок. Я то и дело оглядывался. Антон, похоже, испытывал такое же неприятное чувство. Часто оборачивался и окидывал пристальным взглядом поросшие чахлыми деревцами скалы на берегу. Через пару минут мы приблизились к непонятному предмету в центре ледяного острова. Это была скульптурная композиция, вырезанная из черного и белого камня. Грубо вырубленные тела 2 существ, застывших в жестокой схватке. Черная фигура меньше напоминала человеческую благодаря длинным когтям на конечностях и хвосте. Но скульптор, поленившись придать подробности фигурам, не поскупился на детали лиц. Искаженное гневом лицо, занесшее 2-ручный топор белоснежного существа с длинными развивающимися волосами, одетого в короткий хитон, было почти человеческим, если не считать светящегося синим третьего глаза на лбу и роста около 3 метров. А вот его противница, немного пониже, была подобна той, что мы видели прошлой ночью. Существо с высокой грудью, одетое в короткую юбку из кованых лепестков, зажало в лапах короткое копье и ощерило длинные клыки. Переполненное ярости, где-то даже красивое женское лицо, покрытое мельчайшими чешуйками. На затылке извиваются тонкие щупальца, раскосые глаза, немного вытянутого назад черепа светятся ярко-красным. «Почти такую же мы видели в деревне», — подал голос Антон, рассматривая изваяние. «Похоже, но немного не такая. Прическа не та и телосложение грузнее». Макс, не обращая внимания на наш разговор, стоял перед статуей, внимательно вглядываясь в подножие. Мы остановились рядом, и нашим взором открылся ранее невидимый с берега спуск. В толще льда был вырублен аккуратный прямоугольник и широкие ступени, ведущие далеко вниз. Макс, не обращая внимания на спуск, сосредоточил взгляд на закорючках, высеченных на постаменте скульптуры. «Это что за письмена?» — спросил я. «Руны», — медленно ответил Макс. «Многие похожи на проскандинавские, но некоторые я вижу впервые». «Прочесть сможешь?» Антон, быстро мазнув взглядом по застывшим в камне существам и строчкам рун, настороженно огляделся по сторонам. Ему не давал покоя странно знакомый звук, едва слышный, но надоедливый, словно комариный писк. Но пока понять, что за звук, охотник не мог. «Никто ничего не слышит». Мы с Максом прислушались к звенящей тишине и пожали плечами. «Прочесть», — пробормотал Макс. Наморщив лоб, он пару минут что-то бубнил себе под нос. Наконец, решив, что все понял правильно, выдал. «Человек, читающий эти руны, мы уходим дорогой снов, но не оставляем тебя, наше дитя, без наследия. Надеемся, что ты сможешь принять наш дар и познать радость. Мы, мага, оставляем тебе и светлым ведьма эту планету для игр и взросления. Мы не смогли полностью очистить этот мир от темных ведьма, но злу нет хода сюда. Вне острова Солнца и наши знания защитят тебя». «Что за магии ведьмы?» — спросил я, выслушав вольный перевод древнего послания. «Ты не ошибся?» «Нет, конечно!» С усмешкой покосившись на меня, уверенно ответил Макс. «Мага» переводится с санскрипта как «материю двигающий», «ведьма», «изучающий материю». «Дела...» Протянул Антон. «Что думаешь про это послание?» «А что тут думать?» Археолог, забыв о напряженной атмосфере окружающей странное озеро, светился от предвкушения фантастических находок. «Нам оставили дар, какая-то древняя цивилизация, которая нас создала. Так давайте зайдем и возьмем. Там про зло», — напомнил я. Меня охватило нехорошее предчувствие. Давящий, полный ненависти взгляд в спину усилился. Антон это тоже почуял и впился взглядом в берег, с которого мы пришли на ледяной островок. Поднял ружье. На тепловизионный прицел сейчас был бесполезен. Камни и почва были очень сильно перегреты жарким солнцем. Тихон все так же сидел на своем рюкзаке, прислонившись спиной к валуну, и напряженно наблюдал за нами в бинокль. «Зря мы его одного там оставили». «Ничего с ним не случится!» Максу не терпелось спуститься вниз. «Вперед!» Первым на заснеженную лестницу вступил Антон. За ним я и Макс. Лестница вилась спиралью, снег под ногами постепенно пропал. Я наклонился и коснулся прозрачной ступеньки. Теплое стекло или хрусталь. Мы погрузились уже метров на 50, но светло было как днем. Свет шел отовсюду, белый и мягкий. Ступени привели нас к короткому арочному коридору. Впереди все было затянуто голубой дымкой. Видимость не дальше пары метров. Мы осторожно пересекли коридор, и дымка, звякнув стройным хором хрустальных колокольчиков, пропустила нас, оставшись клубиться в белом свечении коридора. Открывшийся вид поразил нас. У Макса отвисла челюсть, но он быстро взял себя в руки и бросился вперед. «Мать моя женщина!» – орал он. «Я знал, я верил!» Мы оказались в пирамиде, составленной из черных полупрозрачных стен. По стенам плавали золотистые блики, словно здесь плескалось подсвеченное полуденным солнцем море. За стенами переливалась тьма, меняя оттенки. Я с трудом оторвал взгляд от неимоверно красивого зрелища и посмотрел на то, что привело в экстаз моего друга. Наполовину утонув в барханах белого мельчайшего песка, по периметру пирамиды хаотично были разбросаны многотонные черные плиты, испещренные сверкающими всеми цветами радуги рунами. Я сделал несколько шагов к ближайшему мегалиту и рассмотрел выложенные ограненными кристаллами закорючки. Явно не стеклышки. «Алмазы!» — радостно крикнул Макс, успевший выковырить камешек величиной с ноготь большого пальца и оцарапать стекло своих дорогущих часов. Спокоен остался лишь Антон. Да, он был тоже несказанно рад свалившемуся богатству, но разума не потерял. Был все так же собран и сосредоточен. «Не расслабляться!» — гаркнул он больше для веселящегося Максима, чем для меня, застывшего у мегалита возле входа и пораженного красотой древнего сооружения. Макс отмахнулся от дельного совета опытного охотника и вышагивал уже по центру зала, навскидку оценивая добычу. Под его ногами вздрогнул песок. И Макс провалился, мгновенно пропав из виду. Мы бросились вперед и с облегчением услышали ругань археолога, свалившегося в неожиданно открывшийся проем. Я заглянул вниз. Метра 4. Макс, по колено погрузившись в песок, пялился на нас, виновато улыбаясь. Перевел взгляд прямо перед собой. Его глаза чуть не вылезли из орбит. «Цел?» — спокойно спросил Антон. «Ага, вы бы видели, что тут...» — начал Макс. Оборвав его на полуслове, пирамида вздрогнула. Сверху посыпалась пыль, стены угрожающе заходили ходуном. «Вытащите меня отсюда!» Испуганно заорал угодивший в ловушку друг. Но Антон уже действовал, сорвав висевший на поясе моток тонкой, но крепкой веревки. Вдвоем мы с легкостью вытягиваем худющего Макса. Резкий толчок, я теряю равновесие и падаю вниз головой. Кувыркнувшись в воздухе, я приземляюсь на спину. Удар об песок выбивает весь воздух из легких. И секунд 10... Я не могу сделать ни глотка воздуха, не говоря уже о том, чтобы подняться. Наконец, я встаю и, выпрямившись, вижу, что же так удивило друга. Хрустальные ворота с бегающими синими рунами тенями и прозрачным шипом в центре. Толчки, вроде бы уже прекратившиеся, вновь возобновляются, оторвав меня от созерцания красоты творения сгинувшей цивилизации. Я, повернувшись спиной к воротам, поднимаю руки, чтобы схватить юркую веревку. Резкий толчок взбесившейся пирамиды бросает меня к воротам, и я спиной напарываюсь на шип. Тот пробивает меня насквозь и выходит из солнечного сплетения. Боли нет, но я знаю, что боль придет потом, и она приходит. Но не из пробитой грудной клетки. В голове, безжалостно размалывая хрупкое создание, взрывается калейдоскоп чужого языка. Руны знаний. Боже, как же больно! Это единственная мысль, которая не дает мне потерять сознание. Откуда-то приходит понимание, что так должно быть. Боль – мой союзник. Если угаснет разум, я умру. Я держусь за боль, не в силах пошевелиться. Поток рун, мелькавший перед глазами, резко прекращается. И меня отбрасывает от хрустальных врат. Я ощупываю себя. Раны нет. Только дыры на куртке и алые потеки. Смотрю на красный от моей крови шип. Проходит несколько мгновений, и кровь быстро испаряется. Вновь сверкает прозрачное острое жало. Хватаюсь за веревку, и в несколько рывков меня вытаскивают наверх. «Ты в крови! Сильно ранен!» Орет мне на ухо Макс, перекрывая грохот сотрясающихся стен. Я качаю головой, улыбаюсь, собираясь ответить. И не успеваю. Меня начинают бить судороги, из носа хлещет кровь. Антон с Максимом безуспешно пытаются удержать мое взбесившееся тело. Проходит десяток секунд, показавшихся мне вечностью, и я успокаиваюсь. И стены вокруг вновь неподвижные. Встать я не могу. Руки, ноги ватные и не слушаются. Кровь из носа не перестает течь. Подхватив под руки, меня волокут к выходу. Как выбрались наружу, я не помню. Пришел в себя я от слепящего света жаркого солнца. Антон бросил куртку на снег, Макс, с трудом удерживающий мое безвольное тело, кряхтя опустил меня на импровизированную подстилку. Антон резко вскинул голову, уразумев, что за звук не давал ему покоя. Шум винтов. Две черные точки, видневшиеся у самого горизонта, стремительно увеличились, сделали круг, заходя со стороны солнца, и понеслись на нас. Я смотрел на орущего Антона, но не слышал ничего из-за шума вертолетных винтов. Черные хищные силуэты вертолетов с ракетными установками по бокам зависли над нашими головами. Снежная буря, поднятая винтами, заставила щуриться. Вдруг одну летающую машину дернуло в сторону. Винты практически мгновенно остановились, и словно в замедленной съемке вертолет рухнул в глиняную трясину. Взвились вязкие брызги. Озеро проглотило многотонный вертолет, и через несколько секунд волны улеглись. Легкая рябь прошла по трясине от урагана винтов, рванувшей в сторону уцелевшей машины. Вертолет сделал круг над озером и вновь завис над нами. По сброшенным вниз тросам на остров скользнула троица бойцов в серых непроницаемых шлемах и сложенной из пластин в форме сот броне. Такую я даже в кино не видел. В руках десантники держали короткие автоматы с толстыми стволами. Двое опустились на колено и взяли на прицел Антона. Третий, командир, сделал к нам пару шагов. «Никому не двигаться!» Пророкотал его усиленный динамиками шлема голос. Вертолет ушел в сторону и завис в метрах в 200 от нас. Из открытого салона в нас целился ствол крупнокалиберного пулемета. «Кто вы такие?» Перекрывая шум винтов, крикнул Антон, не сводя ружья с остановившегося в 3 метрах от нас человека. Не твое собачье дело. Брось оружие. А я ничего не нарушил. Холодно улыбнулся Антон. Разрешение на ружье у меня есть, могу показать. Я почувствовал жжение в руках и отвлекся от переговоров. Посмотрел на запястье и офигел. Исчезая и вновь появляясь, по коже плавали светящиеся голубым изображения рун. В голове опять взорвалась боль, выдавая порцию новых видений и символов чужого языка. Чужие знания уже попали в мой мозг, затерявшись где-то в подсознании, и используют кратковременную память. А теперь, чтобы не разрушить психику, выдаются порциями, записываясь в долговременную память. Отстраненно подумал я. А еще для полного усвоения данных мне срочно нужно поспать. «Забираем!» — рявкнул командир и выстрелил в Антона. Антон оказался быстрее. Распластавшись на снегу, тяжелой пулей он снес стрелку половину тактического шлема вместе с половиной черепа. Откатился в сторону. Там, где он лежал мгновение назад, беззвучно взметнулись фонтанчики снега. Двумя практически слившимися выстрелами он уложил оставшихся без командира бойцов, попадая точно в головы. «Снайпер!» — корчась от боли, подумал я. «Белки сотни метров прямо в глаз бьет!» Гулко заработал крупнокалиберный пулемет. Антона разорвало пополам. Максу оторвало руку и швырнуло в озеро. Тело друга исчезло в трясине. И я озверел. Еще трое бойцов спустились на тросах и бросились ко мне. Из моих рук вырастают призрачные серые щупальца и пробивают ближайшего ко мне спецназовца. Поднимают визжащего человека над ледяным островком и роняют в болото. На большее меня не хватает. Руки и ноги опять словно ватные. Меня начинают бить. Первый же удар тяжелым ботинком выбивает передние зубы, и кровь наполняет разбитый рот. Следующие удары я уже не чувствую. Изображение мигает и рвется, словно испорченная кинопленка. Меня связывают и втягивают в вертолет. Чувства резко возвращаются, болит все тело, приходит страх. Перед глазами стоит картина гибели Антона и Максима. «Я не хочу, это все сон!» Мелькает в воспаленном мозгу. «Вернуть все назад, я сплю, а это сон!» Свет проникает сквозь веки. Я зеваю и просыпаюсь. Я отлично выспался. Но что за черт? Лежать как-то непривычно, не похоже на мой любимый диван. Открываю глаза и с ужасом понимаю, что лежу на выложенной алмазами плите в центре пирамиды. Я думал, что мне приснился сон. А это продолжение кошмара. «Закончи ритуал!» Возникает в моей голове шепот. И дружелюбная волна спокойствия, рожденная стражем пирамиды, убирает страх. Я понимаю, что нужно делать. То, что впитал мой мозг, были всего лишь простейшие слова и понятия. Букварь, давший базовые знания для прочтения и восприятия более сложных структур. Азбука для неразумных детей, перестроившая мой разум и позволившая получить доступ к библиотеке древних. Теперь я спокоен и сосредоточен. Во мне нет больше страха. Есть любопытство. Я спрыгиваю в так и не закрывшийся проем. Подхожу к воротам и прохожу их насквозь, словно и нет их вовсе. оказываюсь в просторной комнате с пульсирующими золотистыми стенами. В центре, в воздухе висит толстенный фолиант, кожаный, окованный золотом и инкрустированный драгоценными камнями переплет, желтая толща старинной бумаги. Но я знаю, что это обман зрения. Мой мозг еще не воспринимает всю полноту вибраций мира. Это не книга, а вихрь упакованной информации. Я открываю первую страницу. В глаза серебристыми струями вливается поток знаний. Они просты, понятны и легко укладываются в измененном сознании. Я одним глотком проглатываю колоссальное количество информации. Мозг работает на пределе возможностей, каждые несколько секунд отключаясь и погружаясь в быстрый сон. Ему нужно переварить и уложить в долговременную память много томов огромной библиотеки. Чужие воспоминания сопровождались не только картинкой от первого лица. Я чувствовал то, что ощущал непосредственный участник событий. Информация шла по всем каналам органов чувств. Я узнал, кто такие были майя, присутствовал на моменте спуска космических кораблей пришельцев. Светловолосые носолобые пришельцы дали индейцам письменность и научили земледелию. Подарили несколько генетических модифицированных растительных культур, в том числе и кукурузу, у которой в земной природе нет диких предков. Я увидел войну атлантов, обмен ядерными ударами и последующая гибель Атлантиды. Смотрел, как сражаются на острокрылых истребителях высокие золотоволосые атланты. Ракеты с тепловыми головками самонаведения заставляли взрываться самолеты противников и огненными клубками нестись к джунглям. И тогда, проигрывая войну, одна из сторон противостояния в отчаянии ударила тактическим ядерным оружием по городам врага. И получили такой же ответ. А потом и мегатонные бомбы посыпались на миллионные города огромного острова. Взаимная ядерная война превратила цветущий остров в пышущую жаром радиоактивную пустыню и заставила пробудиться древние вулканы, в результате чего остров погрузился в пучину океана. Я видел, как древняя цивилизация асов раскололась и началась первая война в Солнечной системе. Земной анклав захотел независимость. Марсианская метрополия, конечно же, была сильно против. Произошел скоротечный бой в ближнем космосе Земли. Материнские корабли противников выбрасывали тучи орбитальных истребителей. Пачками выпускались ракеты с термоядерными зарядами. Рассыпались на сотни боеголовок и ложных целей. В этой битве не было победителей. Погибая, земной флот активировал небольшую черную дыру, которая втянула за горизонт событий все, находившееся в сфере диаметром в пару тысяч километров, и схлопнулась. Асы Марса не остались в долгу и направили к Земле два громадных астероида, вызвав глобальную катастрофу. Один удар произошел в районе нынешней Мезоамерики. Второй пришелся в океаническое дно между современной Южной Америкой и Антарктикой. Единый на то время материк Пангея раскололся. Произошла разморозка метангидратов под океаническим дном. Сначала волна холода прошлась по планете, в основном ударив севернее, мгновенно заморозив все на своем пути. Низкотемпературная буря заморозила даже огромных мамонтов, которых и сейчас находят в вечной мерзлоте с непереваренной пищей в желудке и недожеванными листьями во рту. Затем высвободившийся метан распространился по атмосфере. Концентрация дошла до взрывоопасной, и первая же гроза вызвала планетарный пожар, в котором погибли динозавры и почти вся земная цивилизация асов. Не обошлось и без диверсий. В ответ на уничтожение биосферы Земли, местная скрытая ячейка сторонников землян взорвала искусственную звезду в недрах Фаэтона, превратив цветущую планету в пояс астероидов. А марсианские диверсанты сумели навсегда остановить ядро некогда зелено-голубой, а теперь уже красной планеты. За сотню лет атмосферу Марса, лишившегося планетарного магнитного поля, сдуло солнечным ветром, и он превратился в ледяную пустыню. Марсианам пришлось спешно эвакуироваться на Землю, уже частично восстановившую свою биосферу. А еще сейчас я знаю, что такое магия, и теперь умею многое. Я все понял. Теперь я проснулся. Я делаю шаг назад, вновь оказавшись перед хрустальными вратами. Плита под ногами медленно поднимает меня наверх. Я оглядываюсь вокруг, словно очутился здесь впервые, и вижу то, чего не заметил раньше. Многотонные черные плиты с алмазами оказались банальными высокоемкими аккумуляторами магической энергии планеты. Аккумуляторы неторопливо стягивали силу из пространства для нужд пирамиды и подпитывания магических барьеров вокруг затерянного в болотах острова. В центре пирамиды, на уровне пояса, неподвижно висели над песком два хрустальных саркофага. По бокам что-то светилось тускло-зеленым. Я подошел поближе и замер. Внутри лежали два... человека, одетых в белые хитоны с синим сложным орнаментом понизу рубашки и по краям рукавов. Очень высоких человека, метра три не меньше, и с третьим глазом на лбу. Европеоидные черты лица, прямые золотистые волосы. Мужчина и женщина. Создатели. Они не дышали. Но я знал, что древние владельцы пирамиды живы, просто спят. Над каждым саркофагом у изголовья в воздухе светились зеленая и синяя полоски. Шкала здоровья и уровень заряда стазиса. Рядом висели равномерно пульсирующие руны-кнопки. Под ними непрерывно шла быстрая мелкая строчка постоянно меняющегося текста, сложенного из рун, которые теперь я мог прочесть и понять. Я слышу едва уловимый гул вертолета. Бегу к выходу. Выскакиваю наружу и немного удивляюсь. Я, еще прошлый, валяюсь на куртке Антона. К нам несутся вертолеты, заходя со стороны солнца. Я чувствую ее. Изображение берега резко прыгает в глазах, увеличиваясь. Тихон, молчаливый наш толковый проводник, лежит с разорванным животом. На мертвом лице застыл животный ужас. Рядом, над камнями, завис полный ненависти клубок древней тьмы со светящимися ярко-красными глазами. Это не та ведьма, которую мы встретили в забытой деревне. Это злобная, обезумевшая тварь, которая восстала против своих создателей. Ее звали Яга. Она была самой сильной из ковена ведьм. Однажды Яга обратилась к тьме и решила, что теперь равна светоносным создателям, и бросила им вызов, захотев стать равной и получить доступ к запретным для ведьм знаниям. Ее не приняли всерьез, и тогда колдунья и ее сторонницы развязали войну. Создатели истребили всех восставших ведьм, кроме самой Яга. Ее загнали на остров, но уничтожить так и не смогли. ведьма окружили остров непроницаемыми для колдуньи барьерами. Когда создатели ушли строить другие миры и создавать новых детей, они оставили библиотеку для человечества. Мы получили слишком агрессивны и в конце концов уничтожим эту планету. Поэтому создатели решили, что планете понадобится хранитель и предназначенная для него система обучения. Автоматика пирамиды пропускала людей с особым ДНК, в котором был код создателей, направляющий индивидуума на созидание, а не разрушение. В группе был я с нужным ДНК, поэтому защитная система нас и впустила. Она ждала тысячи лет. Она предала своих соплеменниц и убила десятки их, пытавшихся ей помешать. Одолеть обезумевшую за тысячелетие заключения ведьму сородичи так и не смогли. Но и уйти с острова не давали, выстраивая все новые барьеры вокруг становившейся с каждым столетием все сильнее яга. Колдунья пропустила к ледяному острову сотни искателей сокровищ, но их не приняла пирамида. Яга изучала ауру возвращавшихся ни с чем охотников за древностями и, не находя проснувшегося, иногда убивала людей и выпивала их воспоминания, таким образом получая информацию о внешнем мире. Она не тронула экспедицию, недавно посетившую остров на вертолете, предположив, что это ускорит появление хранителя. Сошедшая с ума и присягнувшая тьме ведьма, ведающая магией, ждала меня в надежде, что я не смогу завершить ритуал, и меня попытаются спасти напарники, вытащив с острова. Ей нужна была начальная азбука мага, принесших гармонию магии в этот мир, чтобы взломать защиту библиотеки и пройти на ледяной остров. И теперь рассчитывала вытянуть эти сведения из моего разума. Затем пройти в хранилище и получить знания, необходимые ей для уничтожения своих соплеменниц и человеческой цивилизации. Ведьма еще не поняла, что я завершил ритуал и полностью проснулся. Она меня попросту не видела, как и мои друзья и бойцы в вертолетах. Выплеснутый ею комок тьмы опутал двигатель вертолета, погасив движение энергией, и машина рухнула в озеро. Второй вертолет завис над островом. На тросах быстро спустились десантники. Ведьма не хотела попусту тратить силу и ждала, когда вертолет унесет меня с ненавистного ледяного островка, на который ей не дозволено было пройти. Пока. И я ударил в нее, вобрав лучи солнца. Она все поняла, но оказалась очень сильной и сопротивлялась изо всех сил. У нее были тысячи схваток с могучими противниками, из которых ведьма вышла победительницей, а я слишком неопытен. Я уже не видел, как вокруг завязалась схватка, как летит в озеро Макс. Все мое внимание сосредоточилось на пытавшейся уйти от яркого света потока твари. Я не справлялся, слабел, не в силах совладать с мощью искушенного разума. Ведьма, сверкая алыми глазами и оскалив клыки, радостно рычала, чувствуя, как черные лоскуты тьмы проникают в мою голову, подчиняя волю и заставляя шагать по ледяному перешейку к ней. Мне помогла пирамида, хранилище знаний, обладающее собственной душой. Родители позаботились о защите своих отпрысков. Волна огня наполнила каждую клеточку моего тела. Руки превратились в лапы призрачного, сотканного из света великана. Я дотянулся до спрятавшейся от солнца колдуньи. И полог черноты, скрывающий древнее зло, порвался. Лучи солнца осветили хвостатую фигуру. Тварь завизжала и вновь попыталась укрыться пологом тьмы. И тут ее насквозь пробило стальное копье. Остриё вышло из груди, и колдунья загорелась, чадя густым дымом. Через несколько мгновений от нее остался только выжженный круг. Рядом с ним стояла улыбающаяся во все клыки знакомая ведьма, сверкая фиолетовыми глазищами. Подняла оплавленное копье, приветствуя меня. Я усмехнулся и помахал ей. Отправил мыслеобраз. «Спасибо, ведьма. Скоро еще увидимся. На здоровье, хранитель. Я буду ждать». Я огляделся по сторонам. Вертолет возвращался. В нем явно не досчитались меня. Я уснул. «Ну что, ты согласен мотнуться со мной в Карелию? Ты меня слушаешь?» Макс тормошит меня за плечо. «Уснул, что ли?» Я проснулся. Улыбаюсь я и поднимаю запотевший бокал с холодным пивом. Друг удивленно смотрит на мои покрытые голубыми рунами запястья. Руны, сверкнув голубым огнем, немного сдвинулись, меняя последовательность и подстраиваясь под изменение вероятности окружающей реальности. Снова замерли, перестав светиться, и притворились обычными татуировками.